это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. В прошлый раз слушательница спрашивала про разницу «подымать» и «поднимать» в песне Бригантина. Mm-hmm. И там дело было в том, что исполнитель Юрий Висбор, он слегка изменил вообще текст и заменил разговорную форму на нормативную. А мой вопрос про другое слово из этой песни, там поется про презревших грошевой уют, и некоторые исполнители произносят грошевый уют, вот при том, что литературная норма грошовый. А остальные варианты, грошевый и грошевой, они, в общем-то, не допускаются даже в качестве разговорных. И вот, причем в интернете присутствует даже объяснение этому, что, мол, это не правило, но такая вот есть закономерность в русском языке, что слова, оканчивающиеся на шипящее, при образовании прилагательных, они сохраняют ударение внутри корня, если оно там сохраняется при склонении этого слова. Ну вот плюш... плюша, плюшем и прилагательное плюшевый. А если оно уходит из корня, ну вот, допустим, борщ, борща, борщом, то и в прилагательном оно тоже уходит борщовый. Но это совершенно не так. Есть много примеров, когда эта закономерность не соблюдается. Например, душ, душа, душем, но душевой. И в то же время там паш, пажа, пажу, пажеский. А вопрос мой вот допустимости слов грошевый и грошевой. В словаре Даля вот есть два варианта, грошовый и грошевой. Вот, если мы вспомним, то у Пушкина в эпиграмме на Аракчеева грошевый. Правда, там контекст не вполне цензурный, но все равно. Вот у Островского в «Беспреданнице» тоже грошевый, там грошевый ковер у Карандышева висит. И у других писателей начала 20 века тоже эти формы встречаются. Вот мой вопрос, как вот к ним относиться? Вот можно их допустить хотя бы в качестве разговорных или устаревших? Вот как-то, потому что полностью исключать, мне кажется, вот нельзя. Ну и если можно еще небольшой второй вопрос, тоже по тому же, что было в прошлой передаче, вот там про слово «убираться» в значении «навести чистоту и порядок». Меня тоже очень коробит, когда его употребляют. Вот. Но в словаре Кузнецова это значение есть. Там есть и 6 других значений, и 5 из них отмечены как разговорные, а одно устаревшее. Это вот значение «нарядить». Вот. А вопрос вот в чем. Возможно, что вот это неприятие «убираться», вот оно связано с тем, что обычно это слово вот, употребляют в другом значении, вот, то есть вот удалиться в грубой форме. Ведь похожее слово «прибраться» вот таких нареканий не вызывает. Вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо, Евгений. Ну, если позволите, со второго начну по поводу «прибраться». Спасибо большое. Да, ведь действительно у нас есть хорошее, устаревшее в любом случае слово. Да, я прибираюсь в комнате, будет звучать, конечно, уже очень старомодно. Почему в словаре Кузнецова эта форма дается, если я правильно понял, без пометы? Дело в том, что вообще вот этот большой толковый словарь русского языка у огромного количества лингвистов вызывает, ну, скажем так, вопросы и сомнения в допустимости тех рекомендаций, которые там даются. Например, одним из камней преткновения в этом словаре для очень многих лингвистов была допустимость, хотя из пометы разговорно употреблять глаголы, пресловутые глаголы «надеть» и «одеть» в качестве синонимов. Вот, собственно говоря, уже это говорит о том, что составители этого словаря все-таки пытаются, наверное, чуть дальше смотреть и пытаются прогнозировать то, что, быть может, все-таки не случится, скажем так, мягко. А по поводу смещения ударений, дело в том, что вообще-то, мы, по-моему, как-то уже об этом говорили, все, что касается касается смещения ударения с окончания на корень или суффикс, это история конкуренции акцентологических вариантов старославянских и древнерусских, то есть разговорных и письменных форм. Ну, классический пример – большой и больший. Да, то есть писались они в свое время, да, скажем так, в старославянском как аналоге, хотя с определенными оговорками общеславянского языка или позднего этапа развития общеславянского языка одинаково, а вот произносились не так, как писались в некоторых случаях, и вот отсюда возникают эти... Там было такое явление, как редуцированно напряженно. Евгений, если вам это интересно, можете посмотреть в том числе в интернете, что это такое и почему так случилось. Значит, вопрос разрешать или не разрешать, это, конечно, не вопрос нашей программы. Да? Мне не нравится, что поэт использует эту грошевую форму, для чего, наверное, можно было попытаться что-то сделать с этим. Если мы говорим о «дале», то мы хорошенько должны помнить, что «даль» — это не нормативный словарь. Главная функция словаря «даль» — это зафиксировать все, что есть в русском языке, все, что собрал «даль». Поэтому «даль», возможно, и то, и другое. Ну вот, наверное, все, что можно сказать по этому поводу. Ну, можно добавить. Евгений ведь спрашивал, как относиться к подобным формам. Я думаю, что относиться к подобным формам, когда они встречаются в поэтических текстах, нужно по меньшей мере терпимо. Нам действительно может не нравиться вот грошевой уют в этой строчке, но это наше личное дело, это дело нашего личного вкуса. И вкуса поэта еще. И вкуса поэта. Если мы с уважением относимся к поэту, то мы, в общем, должны с уважением относиться и к некоторым его решениям, которые представляют собой отступление от сложившейся нормы. Кроме этого, мне кажется, что имеет смысл учитывать тот факт, что норма, о которой мы говорим, сложилась сравнительно поздно. Те колебания, о которых сам Евгений прекрасно рассказал, отраженные в литературе XIX века, вот вам и Пушкин, вот вам и Баратынский, вот вам и Островский, те колебания, о которых Евгений рассказал, прекрасно свидетельствует о том, что норма к тому моменту еще, скорее всего, не устоялась. Грошовый — это норма, которая победила, видимо, уже в 20 веке. Вот отсюда и вот эти разночтения. А потому к этим разночтениям нужно относиться с пониманием, с уважением и... Лучше всего, конечно, знать при этом, каков нормативный вариант. Мне кажется, что это будет оптимально. А как это по-русски? Да, еще ваш вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем. Меня зовут Владимир Борисович. У меня не вопрос. Я хотел высказать свое предположение о правильности написания слова «кофе-хаус». А с чего это вдруг? Потому что там ошибка. Вот, меня очень смущает окончание звонкое «з» в слове «хаус». Mm-hmm. Мы знаем, что в немецком языке, ну, в русской транскрипции идет «з», значит, это означает, это существительное 10-го числа, дом кофе или кофейный дом. В немецком языке слово «дом», «das Haus», мы слышим однозначно четкое «с». Если бы это слово стояло во множественном числе, то там да, там «с» переходит в «з» и появляется еще «аумляут», «дехаузер» или «дехойзер». Но поскольку это существительное 11-го числа, то здесь, по-моему, на конце однозначно должно быть «с» в русской транскрипции «кофе хаус», а не «з» на конце. Владимир Борисович, спасибо. Мы как-то уже об этом говорили. Вы совершенно правы. Никаких оснований для того, чтобы писать букву «З», если иметь в виду действительно или немецкое, или английское слово, в котором тоже на конце пишется, между прочим, буква «С», а не буква «З». Никаких оснований нет. Но, может быть, те, кто придумывал это название, имели в виду совсем не это слово. Я не знаю, что они имели в виду и из каких соображений они исходили. К сожалению, мы имеем вот эти надписи уже много лет перед глазами, и поделать, опять же, к сожалению, ничего не можем. Остается только стараться не обращать на это внимания. Как это по-русски-то? Екатерина спрашивает, в Петербурге теперь что, принято общаться с людьми на «ты»? Ну, интересно, что побудило Екатерину к такому вопросу, но думаю, что... Да ну с чего бы это? Конечно, нет. Понимаете, многочисленные примеры хамства, с которыми мы сталкиваемся, еще не должны вести нас к таким обобщениям. Все-таки есть очень много примеров когда к людям обращаются даже в экстремальных ситуациях вежливо и на «вы», говоря им иногда при этом не, вполне невежливые вещи, но обращаются при этом на «вы». Я мог бы сейчас, если бы время позволяло, привести живой пример, который произошел ровно час назад. И действительно, при том, что мне говорили крайне неприятные вещи, ко мне обращались на «вы». Вы так уже что... заинтриговали. Рассказывайте. Да, Михаил Яковлевич, то... Ну, это дорожная ситуация, когда один автомобилист, это я, нарушает правила, ему сигналят, чтобы он прекратил это делать во избежание дорожно-транспортного происшествия. Ну, к счастью, никакого происшествия не происходит, но тот, кто мне сигналил, догоняет меня на перекрестке, и мы вот, опустив стекла, переговариваемся. Мы общего языка так и не нашли, хотя я не уверен в том, что я был прав, думаю, что я, скорее всего, был неправ и вел себя нехорошо. Но вот мой собеседник, хотя он мне говорил крайне неприятные и невежливые вещи, обращался ко мне на «вы». Так что уж, извините, в Петербурге еще не принято обращаться только так что, Екатерина, на «вы». Да, у нас скорее наоборот. Как это по-русски? Ольгу Михайловну интересует, как правильно, она воспряла духом или она воспрянула духом? Воспряла. Воспряла и воспрянула, воспрять и воспрянуть – это дублеты, которые конкурируют. Но, как всегда это бывает, форма, которая кажется более правильной – молодая. Форма, которая кажется отклоняющейся от нормы «воспрять» – это старая форма. Вот то, что возникла эта молодая форма, это свидетельствует о выравнивании системы на данном участке системы языка. Старые формы, которые выбиваются из общего ряда, вытесняются молодыми формами, которые аналогичны многим другим. Но пока еще воспряла в прошедшем времени, лучше воспряла, воспрял духом, и значительно хуже, в общем, за пределами нормы, воспрянула. Пока еще господствует старая форма. А как это по-русски? Слова «преступление» и «грех» имеют что-нибудь общее? Виктор Кузьмич нам сегодня задает вопросы, которые мало относятся, собственно, к русскому языку. Ну, безусловно, есть ситуации, в которых и то, и другое является синонимом. Но есть ситуации, когда эти слова вообще не относятся, то есть как бы постольку, поскольку соотносятся друг с другом. Ну, во-первых, мы можем сказать, что не в любой культуре есть понятие греха. Да? Во-вторых, преступления могут быть, выглядеть как грех со стороны верующего человека и совершенно не выглядеть как грех, если человек не верующий. Тут очень тонкие перипетии, и, честно говоря, это скорее надо смотреть философские трактаты, наверное, нежели задавать этот вопрос в программу, посвященную русскому языку. Как это по-русски? А вот Василий считает, что обращение от ведущих к слушателям как «друзья» — это не тактично. Василий, а в чем же здесь нетактичность? Что мы не имеем права, видимо, называть слушателей друзьями, что это уж слишком мы. Мне кажется, что это, наоборот, одно из самых удачных обращений. Что тут еще можно добавить, конечно. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.